быть состоятельным человеком, подумал Хоскинс, совсем не всегда значит быть мерзавцем, но у богатых свои проблемы. Вот где теперь сэру Джеффри найти второго Крейга? На флоте, раздался голос владельца фирмы. Он во время войны не раз отличился, а в 47-м пришел к нам. Был еще зеленым юнцом, но быстро встал на ноги, и, я должен заметить, весь бизнес держался на нем. В 47-м, как было известно Хоскинсу, судов для морских перевозок страшно не хватало, как, впрочем, и многих других вещей. Поэтому в первую очередь преуспевали те, по чьим заказам строился новый транспорт, чтобы возместить потери за время войны. Если кому-нибудь нужно было вклиниться в эти ряды, у него был только один путь – угрозами, подкупом и шантажом перехватить суда прямо на стапеле. Сэр Джеффри явно не принадлежал к их числу. В 50-е годы судовладельцы неплохо погрели руки, но затем лихорадка на верфях пошла на спад, судов стало гораздо больше, чем грузов, и угроза разорения как тень преследовала многих судовладельцев. Хоскинс еще помнил рассказы отца о последней депрессии, как из Тайнсенда отплывали торговые суда с полудюжиной капитанов на баке. И хоть сейчас дела шли не так плохо, судовладельцам иногда приходилось творить чудеса, а сэр Джеффри не был способен даже на фокус. «Мы сконцентрировали всю свою деятельность главным образом в Средиземноморье», — объяснял он, — «и еще на Балтике. Много мелких грузов, но если их удается объединить в одну крупную партию, то дела идут как нельзя лучше. В этом у Крейга определенно был талант и многочисленные связи». «Где, сэр?» «Повсюду. Франция, Италия, Испания, Греция, Северная Африка, Германия. Он был приятным и обходительным человеком. Кроме того, Роуз Лайн всегда слыла надежной компанией, и все, кто хоть раз имел с нами дело, становились нашими постоянными клиентами. Крейг следил за этим». «А чем он занимался до 47-го года?» — поинтересовался маршал. «Какими-то экспортно-импортными торговыми операциями. В этом деле Крейг тоже неплохо преуспел и даже принес в фирму приличный капитал». «И где он этим занимался?» «На Средиземном море. Очевидно, оттуда и его связи». «А в Танжере у него были контакты?» «Вполне возможно», — медленно протянул сэр Джеффри. Его лицо стало пунцовым. «Послушайте, вы хотите сказать, что мой компаньон был контрабандистом?» «Очень может быть», — заметил детектив. «А если так, то это могло случиться много лет назад. Тогда же у него появились враги. Он был очень порядочным и приличным человеком», — упрямо настаивал сэр Джеффри. «Нисколько не сомневаюсь в этом», — кивнул маршал. «У него были родственники?» «Нет. Бедняга был сиротой, а вот, кажется, у его жены был брат». «Вы не ошиблись», — подтвердил инспектор. «Мы как раз пытаемся его разыскать. Он, насколько я помню, был никчемным человеком, постоянно в делах и нигде подолгу не задерживался». «Крейг его боялся?» — перебил маршал. «Джон никогда никого не боялся», — уверенно заявил сэр Джеффри. «У него были враги, о которых вы знали?» «Нет, откуда им было взяться? Я уже говорил вам, что он был очень порядочным и обходительным человеком. Конечно, у него были соперники по бизнесу, это вполне естественно, но динамит... Это в нашем деле подобных вещей не бывает, инспектор». «Это я уже понял», — мрачно отрезал инспектор. «Но надо же нам хоть за что-то зацепиться. Вы говорили, что он был очень приятным и обходительным человеком, а я не смог найти ни одного мало-мальски близкого его друга. Мы даже не смогли найти брата его жены. Нам нужна хоть какая-то ниточка. Скажите, сколько вы ему платили?» Сэр Джеффри немного попыхтел и поерзал в своем кресле, но, в конце концов, случай был из ряда вон выходящий, и он искренне хотел помочь следствию.